Дельвик рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот – литературному критику и университетскому профессору Плетневу, которому Пушкин посвятил Евгения Онегина. Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародией на его собственный, если оставить в стороне яростную, почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шиллера превзошел подлинники. Он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим Золотого века, где провидение правило самым благожелательным и даже благочинным образом. А фимиам, который Жуковский послушно воскурял, его медоточивые стихи и молоко сердечных чувств, которое в нем никогда не прокисало, все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе. При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера. И в качестве преподавателя истории в Институте благородных девиц. И через того же Плетнева на приеме, устроенном им в мае 1831 года, Гоголь познакомился с Пушкиным. Пушкин только что женился, и вместо того, чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, зная он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и икшаня с подлецами придворными, привез ее из Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический ренессанс уже кончился. Литературные угодья захватили стаи шарлатанов, и колченогие философы, идеалисты немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая в конце концов выродилась в беспомощные писания разного рода народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи, а может и всех времен за исключением Шекспира, как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной аристократии. Не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали фактов, подлинности чувств, интереса к человеку, точно так же, как эти бедняги жаждут их теперь. «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки», – писал Пушкин другу. «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, бы рады были рассмешить своих наборщиков. «Поздравляю публику с истинно веселою книгою». Похвала Пушкина, мне кажется, несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего, кроме прозы самого Пушкина, в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII века, которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, «Вечера Гоголя», конечно, были откровением. Странное дело, но именно благодаря «Вечерам» и первому, и второму томам за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь – юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до «Шинели» и «Мертвых душ», он бы, несомненно, понял, что Гоголь – нечто большее, чем поставщик настоящей веселости. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в «Арабесках», включающих «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет», и раскрывается полностью в «Ревизоре», «Шинели» и «Мертвых душах». В период создания «Диканьки» и «Тараса Бульбы» Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти. Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу и жажду писателя обрести мировую славу за то, что он не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках. Лет через 25 я заставил себя перечесть «Вечера» и остался к ним так же холоден, как и в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от страшной мести у меня не ползут по спине мурашки, а от Шпоньки и его тетушки я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям, сквозь оперную романтику и старомодный фарс, смутно, но настойчиво проглядывает то, что предвещает настоящего Гоголя, и что было неведомо и непонятно читателям 30-х годов XIX века, критикам 60-х и учителям моей юности. Возьмите, к примеру, «Сон Ивана Шпоньки», слабовольного, никчемного украинского помещика, которого властная самодурка-тетка пыталась силой женить на белокурой дочке соседа. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену. Эта тема удвоения кровати развивается по логике сна. Тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Сон как фокус, размножение предметов. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. Тут бы фрейдисты навострили уши. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты колокол!» — говорил, проходя мимо, полковник П. пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя. Из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя бы немного похожего на такой бессвязный сон. И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали конвой шинели. Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке – это не колокольня, не множество жен и даже не полковник П., а небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбивом книгопродавце. Государственный призрак. История постановки на русской сцене комедии «Ревизор» и тот необычайный шум, который она вызвала, конечно, не имеет прямого отношения к самому Гоголю, как предмету моих записок. Однако несколько слов на эту постороннюю тему, быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России. И поэтому удивительно, что автор или кто-то еще надеялся выйти с этой пьесой на сцену. Цензурный комитет, как и все подобные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов. И уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников не как идеал сверхчеловеческих добродетелей, было само по себе преступлением, от которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство, что «Ревизор» – самая великая пьеса, написанная в России и до сих пор непревзойденная, никак не доходило до их сознания. Но произошло чудо. Чудо, которое как нельзя более соответствовало перевернутому миру Гоголя. Верховный цензор, сам сиятельный, единовластный царь, в приступе какого-то совсем неожиданного благодушия приказал разрешить пьесу и поставить. Трудно вообразить, что привлекло Николая I в «Ревизоре». Говорят, будто он заявил после первого представления: Все получили по заслугам, и я больше всех. И если это не вымысел, что сомнительно, царю была понятна логическая связь между обличением продажности в условиях определенной государственной системы и обличением самой этой системы. Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызвано внезапным капризом царя. Ведь и появление такого писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведавшего развитием русской словесности в начале XIX века. Подписывая разрешение, деспот, как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей болезнью, опасной для идеи монархии, опасной для правительственного беззакония и опасной, а эта опасность самая страшная, для художественной литературы. Ведь пьесу Гоголя общественные умы неправильно поняли, как социальный протест, и в 50-х, и 60-х годах от нее пошел не только кипящий поток литературы, обличавший коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавший в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околотошного или помещика, который сечет своих мужиков. Первое представление «Ревизора» было отвратительным в смысле актерской игры и оформления. Гоголь чрезвычайно зло отзывался о непристойных париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испортил его пьесу. Отсюда берет начало традиция ставить «Ревизора» как фарс. Позднее пьесу стали подтягивать к комедии нравов, и таким образом 20 век получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевской речи и убогих натуралистических декораций, которую время от времени спасала личность какого-нибудь гениального артиста. Я только раз видел эту пьесу, поставленную на иностранном языке, по-английски. Но об этом лучше не вспоминать. Что касается текста, то переводы Зельцера и Констанс Гарнет стоят один другого. Лишенная всякого дара слова, Гарнет перевела «Ревизора» хотя бы более-менее тщательно. И эта работа раздражает меньше, чем некоторые чудовищные переложения «Шинели» и «Мертвых душ». Ее можно сравнить с приглаженным переводом Гамлета Гизо. От стиля Гоголя, конечно, ничего не осталось. Английский язык сух, бесцветен и невыносимо благопристоен. Только ирландцу впору браться за Гоголя. Мне иногда кажется, что эти старые английские переводы разительно напоминают так называемое «разрезание на 1000 кусков». Казнь, одно время весьма распространенную в Китае. Каждые 5 минут из тела жертвы вырезали по крошечному квадратику, размером в таблетку от кашля, с разбором, чтобы пациент, не дай бог, не умер на 999-м, пока от тела не оставался один скелет. Сюжет «Ревизора» также не имеет значения, как и все сюжеты гоголевских произведений. Более того, если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех драматургов, лишь попытка выжать до последней капли забавное недоразумение. По-видимому, Пушкин подсказал эту фабулу Гоголю, посмеявшись над тем, как во время ночевки в Нижегородском трактире он был принят за важного столичного чиновника. С другой стороны, Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в школьных любительских спектаклях. Пьес, посредственно переведенных на русский с трех или четырех языков, мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. Странно, что мы испытываем болезненную потребность, как правило, зря и всегда не кстати, отыскивать прямую зависимость произведения искусства от подлинного события. Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам, грешным, недоставало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе сочинения, которое мы почему-то презираем, лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед истиной, которая заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку, а это правда было? И заставила Толстого в его высоконравственный период отказаться от создания вымышленных героев, дабы не подменять собой Бога, посягая на его исключительное право. А между тем, спустя 40 лет после этой премьеры, некий политический эмигрант захотел, чтобы Карл Маркс, чей «Капитал» он переводил в Лондоне, познакомился с Чернышевским, знаменитым радикалом и заговорщиком, сосланным в Сибирь. В 60-е годы он был одним из тех критиков, кто настойчиво предрекал гоголевский период русской литературы, понимая под этим иносказанием, которое привело бы Гоголя в ужас, долг романистов работать исключительно ради улучшения социальных и политических условий жизни народа. Чтобы выкрасть сибирского узника, политэмигрант нелегально вернулся в Россию и, выдавая себя за члена географического общества, занятный штрих, добрался до далекой Якутии. Замысел его потерпел неудачу только потому, что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ревизора, путешествующего инкогнито, ну, совершенно как в пьесе Гоголя. Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс. Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица: «На зеркало нече пенять, коли рожа крива». Гоголь, конечно, никогда не рисовал портретов. Он пользовался зеркалами и, как писатель, жил в своем зеркальном мире. А каким было лицо читателя, пугалом или идеалом красоты, не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало было сотворено самим Гоголем со своим особым способом отражения, но и читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, свиноподобных, варениковоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал, тесный семейный круг. Он не открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире, вторе мнению общества, или как к моральному обличению, запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем, значит упускать из виду главное в ней. Персонажи ревизора, неважно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе. А с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали куда более гнусные подлецы, чем добродушные жулики из ревизора. Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло. И поэтому, говоря о ревизоре, так упорно пережевываю эту не слишком занимательную мысль. Пьеса начинается со слепительной вспышки молний и кончается ударом грома. В сущности, она целиком умещается в напряженное мгновение между вспышкой и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на объяснение метеорологических условий. Весь мир – трепетный голубой всполох, и мы посреди него – единственная театральная традиция, которой придерживался Гоголь – это монологи. Однако ведь и люди разговаривают сами с собой во время тревожного затишья перед грозой, ожидая первого грома. Действующие лица – люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную из-за своей мнимой реальности пучину сна. У Гоголя особая манера заставлять второстепенных персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы, романа или рассказа, чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием, как полковник П. пехотного полка в «Сне шпоньки» или «Ряд созданий в мертвых душах». В «Ревизоре» этот прием обнаруживается с самого начала, когда городничий сквозник Дмухановский читает странное письмо своим подчиненным, смотрителю училищ Хлопову, судье Ляпкину-Тяпкину и попечителю богоугодных заведений земляники, перезрелая, коричневатая земляника, попорченная лягушачьей губой. Обратите внимание, что это за фамилии? Да чего они не похожи, скажем, на холеные псевдонимы Вронский, Облонский, Болконский и так далее у Толстого? Фамилии, изобретаемые Гоголем, в сущности, клички, которые мы нечаянно застаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии. А всякую метаморфозу так интересно наблюдать. Прочтя важную часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий машинально продолжает читать дальше. И из его бормотания рождается вереница поразительных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович, судя по отчеству брат, очень потолстел и все играет на скрипке. Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. Все мы давно знаем, чего стоит якобы незначащее упоминание в начале первого действия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде. Мы знаем, что случайно упомянутые лица – незнакомец с австралийским акцентом или дядюшка с забавной привычкой – ни за что не были бы введены в пьесу, если бы минуту спустя не появились на сцене. Ведь случайное упоминание – обычный признак, масонский знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж – окажется главным действующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, эта конфузливая уловка, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый драматург как-то заявил:

Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Да, он горяч, со вздохом подтверждает смотритель. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу. Почтмейстер, к которому вслед за тем обращается городничий с просьбой распечатывать и читать письма, проходящие через его контору, хотя этот симпатичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольствия, вызывает к жизни еще одного нетопыря. Жаль, однако, что вы не читаете писем. «Есть прекрасные места», — говорит почтмейстер городничему. «Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, — говорит, — в импереях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал». Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей, помещиков Чептовича и Варховинского, которые затеяли пожизненную тяжбу, а судья тем временем с приятностью травит зайцев на землях обоих. И после драматического появления Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнаружили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пародирует свою фантастическую, уклончивую манеру вести сюжет с выплесками как будто бы неуместных подробностей. Все приятели Бобчинского вдруг возникают в его речи, когда он рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии. «Так я вот, изволите видеть, забежал к Коробкину, а не заставший Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому, а не заставший Ростаковского». Изо всех гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии по особой просьбе постановщика. В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую ошибочно приняли за ревизора, они выспрашивают трактирщика Власа. И тут, в лихорадочном, прерывистом лопотании Бобчинского, он пытается выговориться, прежде чем его прервет двойник Добчинский, мы получаем прекрасные, подробнейшие сведения о Власе. Ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит, тем дольше он мешкает по дороге. А Петр-то Иваныч, Добчинский, уж мигнул пальцем, и подозвали трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Обратите внимание, как новорожденный и еще безымянный Власович умудряется вырасти и в секунду прожить целую жизнь. Задыхающаяся речь Бобчинского словно создает могучее брожение за сценой, где вызревают эти гомункулы. Однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечено тем, что в ней недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха возникает один из подчиненных городничего, полицейский Прохоров. В лихорадочной спешке городничий спрашивает квартального Свистунова: «Да другие-то где? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?» Квартальный: «Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен». Городничий: «Как так?» Квартальный: «Да так, привезли его поутру мертвецки. Вот уже 2 ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился». Городничий спрашивает немного погодя у пристава, кстати, по фамилии Уховертов: «Как же вы это так допустили?» А тот отвечает: Да бог его знает. Вчерашнего дня случилось за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. После этой вакханалии второстепенных персонажей, выплывающих в конце первого действия, во втором, где на сцену выходит Хлестаков, наступает некоторое затишье. Правда, под веселое шлепанье карт возник некий пехотный капитан, удивительно срезывавший штосы. Это Хлестаков вспоминает, как в Пензе проиграл ему деньги. Однако линия Хлестакова во втором действии слишком насыщена и полна страсти и не допускает вторжения случайных лиц. Они снова проникают на сцену в третьем действии. Дочка земляники, как мы узнаем, носит голубое платье. Она впархивает между двумя репликами. Это розово-голубая провинциальная барышня. В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков, явившись в дом городничего, красуется перед дамами, из монолога его так и сыплются второстепенные характеры. Их выбрасывает на свет и его природная болтливость, и вино городничего. Но уже другой породы, не той, что мы встречали раньше. Ткань их более легкая, почти прозрачная, в соответствии с радужной натурой самого Хлестакова. Призраки в обличии чиновников, шаловливые забавники, приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича. Дети Добчинского, Ваня, Лизонька или сынок трактирщика, все же где-то существовали. А эти и вовсе не существуют. Тут уж не тени, а чистые фантомы. Но благодаря набирающему высоту вранью Хлестакова эти потусторонние существа влияют на ход пьесы гораздо сильнее, чем идиллические пируэты мелких персонажей, составлявших фон первого действия. Эх! «Петербург!» — восклицает Хлестаков. «Что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю?» Так оно и есть на самом деле. «Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать, это вот так это вот так. А там уж чиновник для письма. И такая крыса пером тры-тры пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать. Да думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткой. Позвольте, Иван Александрович. Я вам, говорит, сапоги почищу. Позже мы узнаем, что сторож именуется Михеевым и пьет горькую. Дальше, по словам Хлестакова, только он выйдет куда-нибудь, солдаты выскакивают из гауптвахты и делают ружьем, а офицер, который очень ему знаком, говорит: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего». Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат, — отвечает бывало, — так как-то все. Большой оригинал». И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон. Министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя и курьеры, курьеры, курьеры, 35 тысяч одних курьеров. А потом они все разом исчезают в пьяной икоте, но не раньше, чем сквозь просвет в монологе Хлестакова среди всей этой своры позолоченных привидений и приснившихся послов на один опасный миг появится подлинная фигура. Подлинная хотя бы в том смысле, в каком ими были мимолетные персонажи первого действия. Затрапезной кухарки, бедного чиновника Маврушки, которая помогает ему снять худую шинель, ту самую, что Гоголь потом обессмертит как неотъемлемую принадлежность чиновника вообще. В следующем действии, когда встревоженные городские тузы один за другим являются засвидетельствовать Хлестакову свое почтение, и у каждого из них он берет деньги взаймы, а они думают, что дают ему взятки, мы узнаем, как зовут детей земляники. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. Вероятно, это милая Перепетуя и носит голубое платьице. Из троих детей Добчинского жена городничего упоминала двоих как своих крестников. Оба они, как и старший мальчик, удивительно похожи на судью, который навещает госпожу Добчинскую, когда ее бедняга-муж в отъезде. Старшенькой родился еще до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме. Добчинский говорит Хлестакову: «Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака. То есть оно так только говорится. А он рожден мною так совершенно, как бы и в браке. И все это, как следует, я завершил потом законными узами супружества. Так я, изволите видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном-с, и назывался бы так, как я, Добчинский-с. Я бы и не беспокоил вас, но жаль насчет способностей. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает, наизусть стихи разные рассказывает, и если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки, так искусно, как фокусник-с». На заднем плане того же действия появляется еще один персонаж. Хлестаков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему другу Трепичкину, грязному репортеришке, жадному и ядовитому писаке, умеющему осмеять всех, с кем он хочет расправиться в своих грошовых злобных статейках. На одно только мгновение высовывается он из-за хлестаковского плеча, подмигивая нам и ухмыляясь. Он последний, кто появляется на сцене. Впрочем, не совсем последний, потому что в конце концов возникает еще один фантом – гигантская тень настоящего ревизора. Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя. И поразительно, что все эти сестры, мужья и дети, чудаковатые учителя, отупевшие с перепоя конторщики и полицейские, помещики, 50 лет ведущие тяжбу о переносе изгороди, романтические офицеры, которые жульничают в карты, чувствительно вздыхают о провинциальных балах и принимают привидение за главнокомандующего. Все эти переписчики и несуществующие курьеры, все эти создания, чья мельтешня создает самую плоть пьесы, не только не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но явно придают пьесе чрезвычайную сценичность. На этом неподвластном здравому смыслу заднем плане толпятся не только живые существа, но и вещи – которые призваны играть ничуть не меньшую роль, чем одушевленные лица. Шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку. Чисто гоголевский символ обманного мира, где шляпы — это головы, шляпные коробки — шляпы, а расшитый золотом воротник — хребет человека». Наспех нацарапанная записка, которую городничий посылает из трактира, сообщая жене о высоком госте, к приему которого ей надлежит готовиться, сплелась с трактирным счетом Хлестакова, потому что муж в попыхах схватил первый попавшийся обрывок бумаги. «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек». И эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где название рыбы – божественная музыка в ушах гурманов, а огурцы – потусторонние существа, не менее могущественные, чем бог, которому поклоняется провинциальный городничий. Эти огурцы выращивает Хлестаков в красноречивом описании своего идеала светской жизни. На столе, например, арбуз в 700 рублей арбуз. А что это, как не превосходная степень огурца? Водянистый суп, где какие-то перья плавают вместо масла, которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе о столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа. Дым воображаемого парохода – это небесный запах воображаемого супа. Когда Хлестакова провожают в дорогу, усаживая в бричку, городничий приносит голубой персидский ковер из чулана, набитого подношениями его бородатых подданных городских купцов. Дворовый Хлестакова подкладывает под него охапку сена, и ковер превращается в волшебный ковер-самолет, на котором Хлестаков совершает свой отлет со сцены под серебристый перезвон бубенцов и лирический призыв ямщика к волшебным коням: «Эй, вы, залетные!» Русские кучера любили давать лошадям ласкательные имена, и можно предположить, в угоду тем, кто интересуется личным опытом писателей, что в позднейшие годы, во время своих бесконечных странствий, Гоголь изрядно пополнил свои познания путевого фольклора, а поэтический порыв ветра, с которым уносится Хлестаков, этот мечтательный инфантильный мошенник, словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из России в туманные дали, где бесчисленные немецкие курорты с минеральными водами, итальянские развалины, парижские ресторации и палестинские святыни путаются, как провидение, с парой соленых огурцов в письме растерянного городничего.